Глава 7. Мы вышли из такси перед отелем и пересели в мою машину. Когда я запускал двигатель, она прижалась ко мне. «Я вам верю и пленку обязательно отдам. Вы ведь дадите мне деньги, раз обещали?» «Да, дам». Она рассмеялась и чувствовалось, что она еще сильно пьяная. «Знаете, первый раз в жизни верю мужчине. Что ж, надо когда-то и начинать». Я взглянул на часы. Было 23:15. Несмотря на такое позднее время, я решил не ехать сразу к дому Горди. Голдстейн мог там оставить пост. Ворота гаража были открыты. Я заехал внутрь, вышел, захлопнул дверки и включил свет. Фреда медленно вылезла из машины. «Где это мы?» – спросила она и ухватилась за мою руку. «У меня дома. Входите, я приготовлю вам выпить. Вот это дело!» Я открыл дверь в дом, и мы вместе вошли в гостиную. «Ого, у вас тут здорово!» Она слегка пошатывалась. Я подвел ее к креслу и усадил. Она устроилась поудобнее и стала рассматривать комнату. Я задернул шторы и приготовил смесь джина и тоника. «Так, мисс, я сел рядом с ней. Располагайтесь поудобнее и рассказывайте о Горди». «Чё рассказывать? Он умер». «Знаю. Когда вы с ним вообще познакомились?» «Прошлым летом». «А почему вы спрашиваете?» Она отпила глоток и поставила стакан на сервировочный стол.